Глава 11. Телла. «Стреляем на поражение, чтобы не тратить энергию!» — скомандовала я. «Только в цель! Разрядные фиксаторы нам в помощь!» Не успела открыть огонь, как вокруг меня и по периметру помещения, которые я еще могла видеть, появились медузоголовые существа. Они как бы окружили нас и... «Твари уходят!» — потрясенно воскликнул Люктир. «Ага, удаляются!» — отозвался Павел. Сил закашлялся и попытался что-то сказать. Снова закашлялся и все-таки произнес. «Да уж, дела». Разрядник показывал, как твари организованно отступают. Целая толпа улетала широким клином. Теперь мы могли оценить их построение. Напоминало что-то вроде птичьей стаи. Причем наземные части тоже присутствовали и двигались точно в таком же порядке. Впервые мы могли оценить численность отряда тварей, что наступал. Я только сейчас об этом подумала. А Шенс озвучил. «Фиксаторы-то ничего, так помогают в бою. Теперь мы знаем, что отряды тварей содержат примерно 6 десятков существ». «Не знаем», — внезапно произнес Андерс и закашлялся практически как Сил. «О, кто-то ожил!» — усмехнулся Град. «Не дождетесь», — хрипло рыкнул Андерс. «Не обязательно все отряды одинаковой численности. Мы наблюдали это на поле боя, когда экспериментировали с разрядными фиксаторами. Там были и сотни, и тысячи тварей. Можно предположить, что это нам такая честь. Против каждого почти 10 врагов». «Ну, положим не 10. Тут ты загнул», — усмехнулся Град. «Уже практически нормально». Я поняла, что ему наконец-то удалось хотя бы частично освободиться. А в следующую минуту массивная фигура Сила появилась возле меня. Он, кряхтя и поругиваясь, попытался поднять колонну. Подскочил Люктир, и вдвоем у них уже получилось ее одолеть. Я, быстро отталкиваясь руками и ногами, выползла и легла на практически свободном участке. Только сейчас заметила, что медузоголовые еще не исчезли. Их стало меньше, но несколько штук все же остались, словно чтобы нас тут охранять. Время от времени к ним подбегали и колченогие. Они вели себя словно собаки или вроде того, как животные, прирученные для каких-то целей хозяевами. Мда, дружественные существа из измерений тварей? «Встать можешь?» — уточнил Сил, изучая показания своего коммуникатора. В подобные приборы военных обязательно встраивались медицинские сканеры. Я и сама порой ими пользовалась, хотя и не часто. Обычно после боя нас на месте осматривали военные медики. Кто мог двигаться, шел на базу самостоятельно. Остальных транспортировали на носилках. Тем не менее, все внутренники и внешники проходили что-то вроде ускоренных курсов врачей и немного разбирались в подобных вещах. Я бы и сама проверила свое состояние, если бы не колонна. Она давала помехи. «Вроде кости целы. Костюм защитил. Хорошая вещь», — констатировал Град. «Внутренние органы, кажется, не пострадали. Снаружи гематом много, но если верить коммуникатору, все поверхностные. Сотрясения нет. Тут показывает, что ты надышалась пылью. Надо бы прочистить дыхалку. Но это все уже не так страшно». Град протянул руку. Я ухватилась за его надежную ладонь, переплела наши пальцы и... подскочила. Так легко поднял меня Сил. Я не рассчитала. Впечаталась в его мощное тело и... опять не рассчитала, не удержалась. Прильнула к нему и затихла. Сил не стал пользоваться случаем. Мягко приобнял и осторожно погладил. «Ну все, все, все будет хорошо». А я вдруг поняла, как же мне его не хватало. Да, мне нравился Андерс. Как-то будоражил, интересовал и волновал. Но только сейчас, в объятиях Града, я осознала, насколько же здорово просто затихнуть в кольце его рук и ничего больше не опасаться. «Стоп! Сейчас совсем не время так раскисать». Я осторожно высвободилась и вскинула глаза на Града. «Спасибо», — произнесла тихо. Он коротко кивнул. «Обращайся, ты же знаешь». И замолчал. Я ответила только: «Знаю». «Ладно, пошли выручать остальных». Люктир, пока мы с Градом сисюкались, помогал Шенсу сбросить с себя кусок плиты. В принципе, он был не настолько тяжелый, чтобы мужчина не мог его сдвинуть, Просто из разных мест обломка торчали острые завинченные прутья. Так что убирать его требовалось аккуратно. Сил просто поднял его и выбросил подальше. Павел к нашему появлению практически освободился. На него обрушился кусок потолка, но парню осталось только вытащить ногу. Сил и Шенс приподняли обломок, и Павел радостно вскочил вертикально. Правда, начал немного прихрамывать. «Все себя проверяем при помощи коммуникаторов», — приказал Сил. «Да, и немедленно», — скомандовала я. А мы с Градом двинулись дальше в поисках остальных. Андерс встретил нас возле рухнувших стеллажей, крепко прижимая к груди книгу. «Ага, нашел?» — удивилась я. «Да», — кивнул тот и тут же скривился, приложив руку к окровавленной голове. Спекшиеся бурые ручейки расчертили его скулу и часть уха, сползли к шее и, думаю, за воротник. Справа на практически выбритом черепе Андерса появились рассечение и шишка. «Сотрясение нет?» — уточнил Град. «Не, шишка. Я уже себя отсканировал. Не дождетесь», — опять рыкнул Андерс. «Да я б не посмел. Твои мозги нам еще пригодятся». Не знаю, шутил Сил или же нет, но я решила прервать пикировку. «Я рада, что ты цел», — сказала Гаолю. Тот как-то очень странно прищурился, посмотрел на меня, на Града, и покачал головой, словно понял, что буквально недавно мы обнимались. Я удивилась, покосилась на Сила и вдруг поняла, что мы держимся за руки. Высвободила ладонь и отмахнулась. «Мужчины», — сказала довольно-таки громко. «Женщины», — ответили той же монетой Гаоль и Сил практически одновременно. «Надо найти и осмотреть остальных», — осадила их я. «Не время для глупостей». «Да уж какие тут глупости», — почти обиженно сказал Гаоль. «Ты еще поплачь», — рыкнул Сил. «Поговорите мне еще». Я посмотрела на одного, а потом на другого взглядом фурии, как выражался иногда Анатолий, если я его здорово распекала. «Идем, идем», — покачал головой Град. Андерс поднял руки вверх, словно сдавался. «Ха-ха-ха», — рыкнула я. Мы двинулись по периметру зала, вглядываясь в завалы и ища признаки присутствия остальных. Сужали окружности, добираясь до центра и опять отходили к остаткам стен. Первые круги совсем ничего не давали. Видимо, товарищи оказались настолько погребены под плитами, осколками, мусором, пылью, что мы не видели даже следов их присутствия. Внезапно я заметила, что невдалеке от нас прямо по обломкам бродят два гуманоида, а рядом с ними бегают существа с головами медуз, словно люди с собаками в поисках пострадавших. Аналогия очень четко напрашивалась. Я покачала головой. «Что?» — уточнил Град. «Говори уже», — попросил Андерс. Остальные молча двигались с нами. В момент, когда твари от нас улетели, я видела тех самых странных существ. Они словно встали между нами и врагами. Сил и Гаоль потрясенно переглянулись. Остальные тоже обменялись удивленными взглядами, и Град первым нарушил молчание. «Скажи ты об этом буквально 2 года назад, я бы решил, что у тебя ПТСР или еще какое-то нервное расстройство. Но учитывая последние данные, возможно, мы с существами станем союзниками?» «Не знаю. По факту, я пока не могу с ними общаться и не понимаю их. Но, тем не менее, они нам помогли уже 2 раза». «Подсказывали, куда ехать, когда мы едва не погибли под обрушениями?» — догадался Гаоль. «Да». «Очень интересно», — усмехнулся Град. «Кстати, я теперь вижу и прежних похожих на гуманоидов, и странных колченогих медуз». «Выходит, и ты, и Кирай видели правильно. Просто это были разные существа. И не факт, что они реально такие». «В смысле?» «Ну, ты же видишь проекцию. Как бы их, но только переложенных на плоскость. А какие они будут объемные?» «Возможно». Я вскинула глаза на гуманоидов и их зверушек. Они что-то показывали в центральной куче мусора. «Существа предлагают нам пойти туда», — кивнула спутником. «Ну, давайте сходим, раз предлагают. Все равно пока толку от наших поисков мало», — покачал головой Град. Андерс только кивнул. Стоило приблизиться, как гуманоиды отступили и двинулись в дальний конец зала. Мы начали осматривать кучу. «Вот, нашел! Палец!» Действительно, Из-под куска стола показался указательный палец. Будто кто-то пытался подать нам знак. Мужчины принялись разбирать гигантский завал. Внутри мы обнаружили еще двоих наших. Один уже немного пришел в себя, просто не мог ни освободиться, ни подать знак. Второй все еще оставался в глубоком обмороке. У него были сломаны ребра и нога. Так что Град вытащил портативные носилки на воздушной подушке, и пострадавшего уложили на них. «Остались еще двое», — произнес Андерс. И тут из дальнего конца зала медузоголовый энергично замахал мне рукой. «Предлагают сходить туда», — я указала на большой завал стеллажей. «Пошли», — согласился Град. Гаоль снова кивнул. «Под стеллажами мы обнаружили остальных». Еще у одного, к сожалению, был раскроен череп, и мозг вытек прямо на пол. Шапку то ли сорвало, то ли еще что. Она валялась неподалеку. Гаоль и Град сканировали парня 6 раз, не в силах поверить, что ему уже не помочь. Колченогая как-то странно присела и словно принюхивалась, или вроде того. Медузоголовый гуманоид стоял и не двигался, будто остекленел. В общем, раненого и погибшего мы понесли на носилках, старательно пробираясь по горам строительного мусора, следом за существами, которые уверенно вели нас на выход. Гаоль прятал книгу в специальную сумку, которая крепилась на спине, на манер рюкзака. Двери пришлось еще и разбаррикадировать. Их здорово завалило. Стеллажами, остатками потолка и обломками стен. Мужчины работали 20 минут, если верить моему коммуникатору. Гуманоид ждал и практически не двигался. Колченогая оставалась неподалеку и реально бегала возле хозяина, как собака. Сил работал руками, Андерс постоянно использовал рычаги, подставляя их настолько удачно, что разом убирал большие препятствия. Остальные, как могли, помогали и были на подхвате у командиров. Наконец, силища Града и смекалка Гаоля сделали свое дело. Мы подошли к дверям. Град, как всегда, сделал знак отойти и отворил полуразломанную дверь с ноги. Та хрустнула и улетела куда-то. Нам открылся вид на большой холл. Он тоже не остался полностью целым. Но тут уже проблем пройти почти не было. Огибай себе груды и не попадай в расщелины пола. Слава богу, хоть лестница не обрушилась и оставалась полностью целой. Мы осторожно, но и торопливо устремились на выход. На первом этаже облупился потолок, вылетели витражи и рассыпались по полу пестрыми стеклами. На улице стемнело. Мы включили фонари, и тут в здании показались спасатели. Гуманоид пропал сразу же. Колченогая исчезла вторым. Я выдохнула. Мы уже не одни, и явно медики и специалисты по катастрофам справятся с ситуацией куда лучше. Правда, нас ждало новое испытание.